Глава первая. Через несколько минут наш самолет произведет посадку в аэропорту Схипхол в Амстердаме. У голландской стюардессы звучный, хорошо поставленный голос. Впрочем, такой голос можно услышать на любой из десятка европейских авиакомпаний. Пожалуйста, пристегните ремни и погасите ваши сигареты. Надеюсь, что полет доставил вам удовольствие, и мы уверены, что ваше пребывание в Амстердаме будет приятным. Во время полета я успел немного побеседовать с ней. Очаровательная девушка только, по моему мнению, смотрит на жизнь с несколько неоправданным оптимизмом. Я вынужден был разойтись с ней по двум пунктам. Во-первых, полет не доставил мне никакого удовольствия. А во-вторых, я не ожидал ничего приятного от пребывания в Амстердаме. Уже 2 года я не испытываю при полетах никакого удовольствия с того самого дня, когда моторы ДС-8 отказали, едва он поднялся в воздух. Этот факт привел меня к двум открытиям. Во-первых, что лишенный энергии реактивный самолет обладает такими же планирующими свойствами, что и брусок бетона. А во-вторых, что пластическая операция может длиться очень долго, быть очень болезненной и, тем не менее, не очень успешной, к тому же очень дорогой. Не ожидал я и того, что мое пребывание в Амстердаме будет приятным, даже если согласиться с тем, что это, возможно, самый красивый город в мире с самым, что ни на есть, дружелюбным населением. Дело в том, что характер моих деловых поездок за границу автоматически исключает возможность приятного времяпрепровождения. Когда огромный КЛМ ДС-8, я не суеверен, любой самолет мог упасть с неба, стал терять высоту, я обвел взглядом многолюдный салон. Они сидели через 2 ряда от меня, по другую сторону прохода. Мой интерес к ним вряд ли привлек чье-либо внимание, так как большинство мужчин, сидевших достаточно близко, только и делали, что смотрели на них с того самого момента, как мы покинули аэропорт Хитроу. Не смотреть на них было бы верным способом обратить на себя внимание окружающих. А это были просто 2 девушки, сидевшие рядом. 2 девушек можно встретить где угодно, но пришлось бы потратить лучшие годы жизни, чтобы найти 2-ю такую пару, как эта. У одной волосы, как вороново крыло, другая — сверкающая платиновая блондинка. На обеих мини или почти мини-платье, на темной белое, на блондинке черное, и обе, насколько можно было видеть, а видеть было что, обладали фигурками, которые ясно показывали, какой огромный шаг вперед сделали избранные представительницы женской половины человечества со времен Венеры Милосской. А главное, обе были поразительно красивы, не той смазливой и лишенной характеристики красотой, которая побеждает на конкурсах красоты. Нет, совсем не такой. В них было какое-то особое изящество. Черты лица отличались тонкостью и определенностью, а выражение безошибочно указывало на присутствие интеллекта. Такие лица остаются прекрасными даже 20 лет спустя, в то время как увядающие победительницы конкурсов красоты уже давно отказались от всяких претензий на роли ведущих красавиц. Блондинка улыбнулась мне дерзкой и вызывающей, но дружелюбной улыбкой. Я ответил совершенно бесстрастным взглядом, а так как хирургу, который тренировался в пластических операциях, в том числе и на мне, не совсем удалось согласовать обе половинки моего лица, то мое бесстрастное выражение теперь не поощряет к общению. Тем не менее, блондинка мне улыбалась. Брюнетка толкнула ее под локоть, та взглянула на нее, увидела, что она неодобрительно хмурится, и, сделав гримаску, перестала улыбаться. До начала посадочной полосы оставалось не более 200 ярдов, и чтобы отвлечься от мысли, что шасси могут сломаться, когда самолет коснется земли, Я откинулся на спинку кресла и, закрыв глаза, стал думать об этих двух девушках. «У меня есть разные недостатки», — размышлял я. «Но никто не посмеет упрекнуть меня в том, что, выбирая себе помощницу, я пренебрегаю некоторыми эстетическими требованиями». Мэгги, брюнетке, было 27 лет, и она работала со мной уже более 5 лет. У нее был светлый, правда, не блестящий ум, она была методична, трудолюбива, рассудительна, надежна и почти никогда не ошибалась. Ну, в нашем деле не бывает, чтобы человек хоть раз да не ошибся. Но еще важнее было то, что я и Мэгги симпатизировали друг другу и уже давно, а это весьма существенное обстоятельство в тех условиях, где даже минутная потеря взаимного доверия может привести к неприятным и даже непоправимым последствиям. Но, с другой стороны, насколько я понимал, наша привязанность и дружба не были чрезмерными, но тоже могло бы оказаться губительным. Белинда, блондинка, 22 лет, парижанка, полуфранцуженка, полуангличанка, выполняла сейчас свое первое задание. Для меня она была пока что вещью в себе. Не загадкой, а просто еще незнакомой как личность. Французская сыскная полиция, командируя в мое распоряжение одного из своих агентов, Белинду, прислала и полное досье, где не упущен ни один факт ее биографии. Кое-что успел заметить я и сам. Белинде недоставало почтения, не говоря уже о восхищении, которое молодое поколение должно испытывать к старшим по возрасту и по служебному положению, то есть в данном случае ко мне. Но, правда, с другой стороны, она выглядела спокойной, находчивой и решительной, что более чем перевешивало любую сдержанность, с какой она относилась к своему начальнику. До этого ни одна из девушек не была в Голландии, и это было одной из главных причин, почему они сопровождали меня в этой поездке. Кроме того, прелестные молодые девушки встречаются в нашей далеко не прелестной профессии намного реже, чем меховые шубы в Конго. И отсюда почти полная гарантия, что они не привлекут внимания подозрительных и преступных элементов. Наконец, наш самолет коснулся земли, шасси выдержали и не рассыпались на части, поэтому я открыл глаза и стал думать о более насущных делах. Дюкло. Джимми Дюкло ждет меня в аэропорту Схипхол, и он должен сообщить мне что-то важное и нетерпящее отлагательство, слишком важное, чтобы посылать даже в зашифрованном виде по обычным каналам, и слишком срочное, чтобы ждать дипломатического курьера из нашего посольства в Гааге. Я не гадал, что собирался мне сообщить Джимми Дюкло. Я все равно через 5 минут это узнаю, и я был уверен, что информация именно такая, какая мне нужна. Источники Дюкло были безупречны, а сама информация точна на все 100%. Джимми Дюкло никогда не ошибался, по крайней мере, в такого рода делах. Самолет замедлял ход, и я уже видел, как сбоку из-за главного здания выползает трап, готовясь поравняться с выходом из самолета, как только тот остановится. Я отстегнул ремни, поднялся, мельком взглянул на девушек и, не подавая вида, что мы знакомы, направился к выходу, не дожидаясь полной остановки самолета. Маневр, неодобряемый авиаперсоналом, а в данном случае и пассажирами, которые всем своим видом подчеркивали, что я тупоголовый и грубый мужлан, не желающий считаться с остальным многострадальным и соблюдающим очередь человечеством. Я проигнорировал их взгляды. Я давно уже осознал, что мне не дано от природы быть обаятельным и завоевывать популярность, и смирился со своей участью. Правда, стюардесса мне улыбнулась, Но это отнюдь не было данью ни моей внешности, ни моим личным качествам. Дело в том, что всякий раз, когда мне приходится летать, исключая полеты во время отпуска, что бывает раз в 5 лет, я вручаю стюардессе маленький запечатанный конвертик для передачи пилоту, а тот, не меньше любого другого, стараясь произвести впечатление на хорошенькую девушку, доверительно сообщает ей содержание, вложенное в конверт бумаги, обычная песня насчет того, чтобы мне оказывалось полное содействие при любых обстоятельствах. Откровенно говоря, это почти всегда оказывается ненужным, разве что обеспечивает безупречное и быстрое обслуживание во время завтрака, обеда и у стойки бара. Зато другая привилегия, которой пользовались мои коллеги и я, была чрезвычайно полезной, полная, как у дипломатов, свобода от таможенного досмотра. Это было очень кстати, ибо в моем багаже обычно находилась пара отличных пистолетов, небольшой, но хорошо подобранный комплект отмычек, еще кое-какие опасные штучки, на которые ведущие иммиграцией власти развитых стран смотрят весьма неодобрительно. Я никогда не брал оружие с собой в самолет, ибо, не говоря уже о том, что его случайно может заметить сосед по креслу и поднять совершенно ненужную тревогу, только сумасшедший может стрелять в герметизированном салоне современного самолета. Это, кстати, объясняет поразительный успех похитителей самолетов. Взрыв в герметизированном пространстве приводит обычно к фатальным последствиям. Люк самолета открылся, и я ступил на трап. Двое или трое служащих аэропорта вежливо посторонились, когда я проходил мимо них, направляясь к выходу из туннеля, который спускался на площадку, и к двум движущимся навстречу друг другу платформам, привозящим и увозящим пассажиров. В конце платформы, движущейся от здания к самолету, лицом ко мне стоял человек среднего роста, сухощавый и далеко не симпатичный. У него были темные волосы, изборожденное морщинами смуглое лицо, холодные глаза и узкая щель на том месте, где полагается быть рту. Я бы не хотел, чтобы такой тип являлся с визитами к моей дочери. Но одет он был весьма респектабельно, черный костюм и черное пальто, а в руке у него, хотя это, конечно, не является признаком респектабельности, покачивалась большая и явно новехонькая сумка, одна из тех, которыми авиакомпания снабжает своих пассажиров. Однако меня мало интересовали несуществующие поклонники несуществующих дочерей. Я дошел до того места, откуда мне была хорошо видна движущаяся платформа, та, что доставляла пассажиров к самолетам, на площадку, где стоял я. На платформе находилось 4 человека, и я сразу же узнал того, кто был на ней первым, высокого худого в сером костюме с узкой полоской усов над верхней губой, похожий на благополучного бухгалтера. Джимми Дюкло. Сперва я подумал, что он считает свои сведения настолько важными и нетерпящими отлагательств, что решил перехватить меня прямо на выходе из самолета. Для этого, должно быть, подделал полицейский пропуск, желая встретить меня на аэродроме. Это было вполне правдоподобно, ибо Джимми был мастером всяких подделок. И, наконец, я подумал, что поступил бы вежливо и по-дружески, если бы помахал ему в знак приветствия, что я и сделал. Он тоже помахал и улыбнулся мне в ответ. Эта улыбка промелькнула всего на секунду и почти мгновенно сменилась выражением, какое бывает при внезапном потрясении. И только тогда я заметил, что направление его взгляда слегка изменилось. Я быстро повернулся. Смуглый человек в черном костюме уже стоял в другой позе, и сумка уже не висела на руке, а он как-то странно держал ее под мышкой. Все еще не осознавая, что случилось, я прореагировал, как подсказал мне инстинкт, бросился на человека в черном пальто, но это заняло целую секунду, а человек мгновенно... Я подчеркиваю, мгновенно с полной убедительностью и для меня, и для себя продемонстрировал, что одной секунды вполне достаточно для энергичного встречного действия с его стороны. Он был наготове и оказался в самом деле чрезвычайно энергичен. При первом моем движении он стремительно повернулся и ударил меня углом своей большой сумки в солнечное сплетение. Такие сумки бывают обычно мягкими, но это я никогда не испытывал, да и сейчас не имею ни малейшего желания испытать. Что такое удар копра для забивки свай? Но, тем не менее, теперь я имею довольно ясное представление о том, что это такое. Я рухнул на земь, как будто чья-то гигантская рука дернула меня за ноги, и остался лежать без движения. Я был в полном сознании, мог видеть, слышать и в какой-то степени даже оценивать то, что происходило вокруг меня, но шевельнуться не мог. Мне доводилось лишь слышать о шоках, парализующих сознание человека. Теперь же я впервые в жизни испытал его. Мне казалось, что все совершается в самом нелепом медленном темпе. Дюкло оглянулся с диким видом, но сойти с платформы было невозможно, а за его спиной стояли еще трое, которые делали вид, будто совершенно ничего не замечают. Только позже, гораздо позже, я понял, что они были сообщниками человека в черном, и что их роль заключалась в том, чтобы заставить Дюкло остаться на этой движущейся платформе и двигаться только вперед, навстречу смерти. Вспоминая об этом, теперь я понимаю, что это было самое дьявольски выполненное хладнокровное убийство из всех доселе мне известных, хотя мне много раз приходилось слушать рассказы о людях, которые кончали свою жизнь далеко не так, как предначертал их Создатель. Но видеть я мог, и этим воспользовался, я посмотрел на сумку и увидел, что с одной ее стороны торчит глушитель. Это и был тот копер, который вызвал мой временный, как я надеялся, паралич, а помня, с какой силой человек в черном ударил меня, я подивился, как это он умудрился при этом не согнуть глушитель. Я взглянул на человека, рука которого держала в сумке это оружие. Его смуглое лицо не выражало ни удовольствия, ни волнения, а только спокойную уверенность профессионала, довольного своей работой. Радиоголос объявил о посадке самолета КЛ-132, прибывшего рейсом из Лондона. Но это был наш самолет. Я подумал, что никогда не забуду номера этого самолета. Хотя какое это могло иметь значение? Если уже заранее было решено, что Дюкло умрет еще до того, как успеет меня встретить. Я посмотрел на Джимми Дюкло. У него было лицо человека, осужденного на смерть. На нем было написано «отчаяние», но это было спокойное отчаяние решительного человека. В тот же момент он сунул руку глубоко под куртку, а трое за его спиной сразу же упали на платформу. И снова я только позднее оценил значение их действий. Как только Дюкло выхватил пистолет, раздался глухой звук, и на левом отвороте его куртки появилась дырочка. Он конвульсивно дернулся, потом наклонился вперед и упал лицом вниз. Платформа понесла его на площадку, где лежал я, и его мертвое тело покатилось и натолкнулось на мое. Я никогда не смогу объяснить, что сковывало меня в последние секунды его жизни. Был ли это действительно физический паралич, или меня просто парализовал тот факт, что он погиб? Нет, я не чувствовал себя виновным в его гибели, ведь я был безоружен и все равно ничем не мог помочь. Но именно прикосновение его мертвого тела сразу вывело меня из этого состояния, возвратив способность двигаться. Правда, это не было чудесным исцелением, к горлу волнами подкатывала тошнота, и по мере того, как действие удара проходило, в желудке началась сильная боль, лоб тоже болел, видимо, падая на площадку, я ударился, но зато я снова мог владеть своими мышцами. Я осторожно поднялся на ноги, осторожно, ибо чувствовал, что из-за тошноты и головокружения вот-вот снова упаду, на этот раз уже без посторонней помощи. Все вокруг меня качалось самым угрожающим образом, а в глазах словно стоял туман, вследствие чего я пришел к выводу, что удар по голове сказался на моем зрении. Только потом до меня дошло, что у меня слипаются веки, и моя рука тотчас установила причину. Из пореза на лбу, там, где начинаются волосы, сочилась кровь целой струйкой, как мне сначала показалось, но, к счастью, ошибочно. «Добро пожаловать в Амстердам», — подумал я и вытащил носовой платок. Я приложил его ко лбу несколько раз, и зрение восстановилось. Весь этот инцидент с начала и до конца не занял и 10 секунд, но, как всегда в таких случаях, вокруг меня уже собрались взволнованные люди. Для человека внезапная или насильственная смерть все равно, что открытый бочонок с медом для пчел. И то, и другое привлекает великое множество существ, даже если за мгновение до этого казалось, что вокруг нет никаких признаков жизни. Я не уделил им внимания, не уделил я его и Дюкло. Теперь я ничем не мог ему помочь, равно как и он мне, ибо даже обыскав его одежду, я все равно ничего бы не нашел, как и все опытные агенты. Дюкло никогда ничего не записывал ни на бумаге, ни на магнитофоне, а доверял своей хорошо натренированной памяти. Человек в черном мог уже 100 раз скрыться вместе со своим смертоносным оружием, и только вошедшее в привычку правило всегда проверять то, что даже не нуждается в проверке, заставило меня посмотреть, действительно ли он исчез. Оказывается, человек в черном был еще в поле моего зрения, он, правда, прошел уже 2/3 направления в зал для прибытия пассажиров, спокойно шагая и небрежно покачивая своей авиационной сумкой, и как будто не ведая о том, что творилось позади. На мгновение я замер, глядя на него в недоумении, но только на мгновение. Я понял, что передо мной настоящий профессионал. Профессиональный карманник, только что освободивший стоящего рядом седого джентльмена в цилиндре от его бумажника, никогда не бросится бежать, как сумасшедший, под крики «Держи вора!», ибо знает, что это верный способ попасть в руки преследующей толпы. Гораздо вероятнее, что он спросит свою жертву о предстоящих скачках. Непринужденное спокойствие, словно ничего не случилось, вот обычное поведение тех, кто с отличием закончил школу преступлений. Таков был и этот в черном. Я был единственным свидетелем его преступления, ибо только сейчас понял, слишком поздно, какую роль сыграли в убийстве Дюкло те 3 человека. Они все еще находились среди толпы, собравшейся вокруг убитого. Что касается человека в черном, то он знал, что оставил меня в таком состоянии, которое на долгое время должно было избавить его от каких-либо неприятностей с моей стороны. И все же я нашел в себе силы последовать за ним. Сказать по правде, я совсем не был похож на отважного преследователя. Слабость, головокружение и боль под ложечкой мучили меня так, что я даже не мог как следует выпрямиться, и мой наклон вперед 30 градусов в сочетании с нетвердой спотыкающейся походкой должно быть придавали мне вид 100-летнего старца, страдающего радикулитом и ищущего бог весть что. Я прошел уже полпути, когда инстинкт или звук моих неуверенных шагов заставили его обернуться. Резко, с той же кошачьей быстротой, с какой он чуть не сделал меня калекой. Я тотчас понял, что он без труда отличил меня от всех столетних старцев, каких, возможно, знал, ибо его левая рука мгновенно вскинула вверх сумку, а правая скользнула в ее глубину. Я уже представил себе, что со мной сейчас случится то же самое, что и с Дюкло. Помню, я успел еще подивиться тому безрассудству, которое побудило меня, безоружного, преследовать профессионального убийцу, и уже готов был ничком броситься на землю, как вдруг заметил, что человек в черном смотрит немигающими глазами чуть левее. Невзирая на опасность получить пулю, я повернулся, следуя направлению его взгляда. Группа людей, которая еще совсем недавно толпилась вокруг Дюкло, на какое-то время потеряла к нему интерес и перенесла его на нас. Да и странно было бы, если бы они не обратили на нас внимания, особенно видя мои странные ухищрения кого-то догнать. Насколько я успел заметить, на их лицах были написаны удивление и озадаченность, но зато не было ни на йоту понимания. Это понимание можно было прочесть только на лицах трех человек, сопровождавших Дюкло к его смертному пути. Теперь они быстро шли за мной с несомненной целью отправить и меня на тот свет. Вдруг я услышал глухое восклицание и снова обернулся. Человек в черном, видимо, сделал свои выводы и бросился бежать. Убить человека на глазах более дюжины свидетелей совсем не то, что убить на глазах одного беспомощного свидетеля, хотя я и чувствовал, что, сочти он необходимым, он бы сделал это и к черту всех свидетелей. Так в чем же дело? Размышления по этому поводу я отложил на потом. Я снова побежал, на этот раз более уверенно, скажем, как сухопарый старичок лет 70. Человек в черном быстро вбежал в зал паспортного контроля, приведя в недоумение служащих, ведь не положено, чтобы люди пробегали по этому залу. Предполагается, что они останавливаются, предъявляют свои паспорта и дают краткие сведения о себе. Ведь для этого и существуют подобные залы. Когда наступил мой черед пройти через этот зал, то поспешное исчезновение человека в черном, мои неуверенные шаги и кровь на лице навели, наконец, кого-то на мысль о том, что здесь, видимо, что-то не так. Ибо двое служащих попытались задержать меня, но я отмахнулся от них. Ну, отмахнулся было не то слово, которое они употребили впоследствии в своих жалобах. А я тем временем успел проскочить в ту же дверь, за которой только что исчез человек в черном. Ну, по крайней мере, пытался проскочить, но проклятая дверь оказалась блокированной кем-то встречным. Девушкой. Это было все, что я успел заметить. Я дернулся вправо, и она в ту же сторону. Я дернулся влево, и она туда же. Ну, короче говоря, такие пляски можно частенько увидеть на улицах, когда два слишком вежливых человека, стремясь уступить друг другу дорогу, делают это так неловко, что только загораживают ее. При известных обстоятельствах, когда сталкиваются две по-настоящему сверхчувствительные души, такое стеснительное фанданго может продолжаться бесконечно. Я способен восхищаться хорошо исполненными пируэтами не меньше, чем любой другой, но сейчас нельзя было медлить, и после еще одной неудачной попытки разойтись я крикнул: «Дайте же мне пройти, черт возьми!» И обеспечил себе успех, схватив ее за плечо и с силой оттолкнув в сторону. Мне показалось, что она стукнулась о косяк и вскрикнула от боли. Но, тем не менее, я не остановился. Позже вернусь и попрошу прощения. Я вернулся раньше, чем думал. Наш танец с девушкой продолжался всего несколько секунд, но для человека в черном это было более чем достаточно. Когда я добрался до переполненного вестибюля, он бесследно исчез. В этой толпе от него не осталось и следа. В такой толпе вы бы не нашли вождя краснокожих, даже если бы на нем были все его украшения. А к тому времени, когда я представлюсь властям, он будет уже на полпути к городу. Но даже если бы я добился от властей немедленных действий, им бы все равно вряд ли удалось задержать человека в черном. По всему было ясно, что он и его сообщники в высшей степени искусные профессионалы, а у таких людей множество способов избавиться от преследования. Я вернулся в зал, едва волоча налитые свинцом ноги. У меня сильно болела голова, но если говорить о состоянии моего желудка, то на головную боль жаловаться было стыдно. Чувствовал я себя отвратительно, и беглый взгляд в зеркало на собственное лицо, бледное, испачканное кровью, не принес мне облегчения. Я вернулся к месту моего балетного дивертисмента, где меня тотчас же схватили под руки два верзилы в полицейской форме, с пистолетами в кобурах. — Не того хватаете, — сказал я устало. — Так что уберите руки, мне и так нечем дышать. Они нерешительно переглянулись и отступили почти на целых два дюйма. Я взглянул на девушку, которую пытался успокоить какой-то человек, вероятно, важное начальство из аэропорта, ибо он был не в форменной одежде. Я снова взглянул на девушку, глаза мои болели не меньше, чем голова, и мне было легче смотреть на девушку, чем настоящего с ней рядом человека. На ней было темное пальто, и темное пальто, из-под которого выглядывал высокий ворот закрытого белого свитера. Ей было лет 25, и ее темные волосы, карие глаза, почти греческие черты лица и оливковый оттенок кожи явно свидетельствовали, что она уроженка нездешних мест. Если бы ее поставить рядом с Мэгги и Белиндой, трудно было бы найти второе такое великолепное трио, хотя можно было бы предположить, что в данный момент девушка была далеко не в лучшем виде. Лицо ее было пепельно-бледным, а из уже вспухшей ссадины на левом виске сочилась кровь, которую она стирала большим носовым платком, принадлежавшим, видимо, стоявшему рядом человеку. «О, Боже ты мой!» — воскликнул я. «В самом деле полный раскаяния, ибо не меньше любого другого ненавижу, когда наносят вред произведению искусства. Неужели это моя работа? Ну, не моя же!» Она говорила тихим и немного хриплым голосом, возможно, из-за того, что я стукнул ее о косяк. «Вы полагаете, я порезалась, когда брилась утром?» «Ради бога, простите!» Я пытался догнать человека, который только что кого-то убил, а вы встали мне поперек дороги. Боюсь, что теперь уже далеко. Он. Позвольте представиться, Шредер. И я здесь работаю. Человек, стоявший рядом с девушкой, лет 50, с небольшим, крепкий, с острыми живыми глазками, видимо, страдал от странного ощущения своей неполноценности, которая необъяснимо преследует многих людей, занимающих большие должности. Нам уже сообщили об этом убийстве. Прискорбно. Крайне прискорбно. И такое случилось в аэропорту с Хип-Холл. Понимаю. Страдает репутация, — сказал я. Будем надеяться, что мертвец сейчас сгорает от стыда. Такие разговоры неуместны. — резко сказал Шредер. — Вы знали убитого? — Откуда, черт возьми? Я только что сошел с самолета. Спросите стюардессу, пилота, дюжину пассажиров, бывших на борту. Рейс КЛ-132 из Лондона. Время прибытия 15:55. Я взглянул на часы. — Господи, только 6 минут назад. — Вы не ответили на мой вопрос. У Шредера... Острыми были не только глаза, но и ум тоже. Я бы не узнал его, даже если бы сейчас увидел. — Хм. А вам не приходило в голову мистер Шерман? Вам не приходило в голову, мистер Шерман, что нормальные люди не гоняются за вооруженными убийцами? Возможно, я ненормальный. Или, может, у вас тоже есть пистолет? Я распахнул свою одежду и показал, что у меня ничего нет. А может быть... Может, вы узнали убийцу? Нет. Но теперь я знал, что никогда его не забуду. Я повернулся к девушке. — А вам можно задать вопрос, мисс? — Мисс Лемей, — кратко ответил Шредер. — Вы смогли бы опознать убийцу? Вы должны были хорошо его рассмотреть. Бегущий человек неизменно привлекает к себе внимание. — Нет, не смогла бы. Я не пытался состязаться со Шредером, в острословии, но, тем не менее, сказал, а может, вы желаете взглянуть на убитого? Может, вы его узнаете? Она вздрогнула и покачала головой. Все еще, не желая вести себя как нормальный человек, я спросил у нее. — Вы кого-нибудь встречаете? — Не понимаю. — Ну, ведь вы стоите у самого прохода для прибывших пассажиров. Она снова покачала головой. И если красивая девушка порой может выглядеть страшной, как привидение, то сейчас она как раз так и выглядела. В таком случае, почему вы забрались сюда? Осматриваете достопримечательности? Я бы не сказал, что залы аэропорта Схипхол относятся к достопримечательностям Амстердама. Хватит, — отрывисто сказал Шредер. Ваши вопросы не имеют смысла. А молодая леди расстроена. Он хмуро взглянул на меня, как бы подчеркивая, что именно я виновник ее расстройства. Допрос — это дело полиции. А я как раз и принадлежу к полиции. Я предъявил ему паспорт и служебное удостоверение. И как раз в этот момент в дверях появились Мэгги и Белинда. Они взглянули в мою сторону, приостановились и уставились на меня с тревогой и недоумением. Еще бы! Видок у меня был что надо. Да и чувствовал я себя прескверно. Я со злостью посмотрел на них, и обе девушки поспешно отвели взгляд и пошли дальше. Я снова сосредоточил свое внимание на Шредере, который взирал на меня с совершенно другим выражением на лице. «Майор Пол Шерман из лондонского отделения Интерпола». «Это, разумеется, все меняет и объясняет, почему вы вели себя как полицейский и допрашиваете как полицейский. Но мне придется все же кое-что уточнить». «Уточняйте, что и с кем хотите», — сказал я. «Предлагаю начать с полковника Вандерграфа из Центрального полицейского управления». «Вы знаете полковника?» «Ну, это просто первое имя, которое пришло мне в голову. Я хотел было уйти, но заметил, что двое верзил полицейских приготовились следовать за мной. Я не собираюсь подносить им по стаканчику». «Отставить», — сказал Шредер, обращаясь к ним. «Майор Шерман не сбежит. Во всяком случае, пока в ваших руках мой паспорт и удостоверение». — подтвердил я. Потом я посмотрел на девушку. — Простите меня, мисс Лемей, вы, должно быть, испытали нервный шок по моей вине. Может, пройдем в бар и выпьем по стаканчику? Похоже, это ни вам, ни мне сейчас не повредит. Она еще раз приложила платок к виску и посмотрела на меня с выражением, которое сразу убило во мне даже мысль о более близком знакомстве. «С вами я бы не решилась и улицу перейти», — произнесла она, наконец, таким тоном, словно давая понять, что до середины улицы она бы со мной все-таки дошла, если бы я был слепой, но там она меня бы с легким сердцем и оставила. «Добро пожаловать в Амстердам», — продекламировал я с мрачным видом и побрел по направлению к бару.